Глава 9. Витамины. Показатели обмена витаминов. Для диагностики нарушения обмена витаминов используются различные лабораторные показатели, которые позволяют оценить уровень витаминов, их метаболизм и влияние на организм. Выбор конкретных анализов зависит от клинической ситуации и цели диагностики. Витамин А, ретинол, норма от 0,3 до 0,8 микрограмм на миллилитр. Назначение – оценка уровня витамина А, необходимого для зрения и иммунитета. Витамин В1 – тиамин, норма 2,5-7,5 микрограммов на литр. Назначение – оценка уровня витамина В1, необходимого для энергетического обмена. Витамин В2 – рибофлавин, норма от 4 до 24 микрограммов на литр. Назначение – оценка уровня витамина В2, необходимого для метаболизма жиров, белков и углеводов. Витамин В3 – ниацин, норма от 3 до 35 микрограммов на миллилитр. Назначение – оценка уровня витамина В3, необходимого для энергетического обмена. Витамин В5 – пантотеновая кислота, норма от 1 до 5 микрограммов на миллилитр. Назначение – оценка уровня витамина В5, необходимого для синтеза кофермента А. Витамин В6 – пиридоксин, норма от 5 до 30 нанограммов на миллилитр, назначение – оценка уровня витамина В6, необходимого для метаболизма аминокислот. Витамин В7 – биотин, норма от 0,1 до 2 нанограммов на миллилитр, назначение – оценка уровня витамина В7, необходимого для метаболизма жиров и углеводов. Витамин В9 – фолиевая кислота, норма от 3 до 17 нанограммов на миллилитр. Назначение – оценка уровня витамина В9, необходимого для синтеза ДНК и РНК. Витамин В12 – кобаламин, норма от 200 до 900 пикограммов на миллилитр. Назначение – оценка уровня витамина В12, необходимого для синтеза ДНК и функции нервной системы. Витамин С – аскорбиновая кислота, норма от 0,4 до 1,5 миллиграммов на децилитр. Назначение – оценка уровня витамина С, необходимого для антиоксидантной защиты и синтеза коллагена. Витамин D25OH. Норма – от 30 до 100 нанограммов на миллилитр. Назначение – оценка уровня витамина D, необходимого для всасывания кальция и фосфора. Витамин D – 1,25OH2D – витамин D. Норма – от 20 до 70 пикограммов на миллилитр. Назначение – оценка уровня витамина D, необходимого для всасывания кальция и фосфора. Витамин Е – токоферол. Норма – от 5 до 20 микрограммов на миллилитр. Назначение – оценка уровня витамина Е, необходимого для антиоксидантной защиты. Витамин К1 – норма от 1,1 до 2,2 нанограмма на миллилитр. Назначение – оценка уровня витамина К, необходимого для свертывания крови. Витамин К2 – норма от 0,07 до 2,6 нанограмма на миллилитр. Назначение – оценка уровня витамина К, необходимого для свертывания крови. Гомоцистеин – норма от 5 до 15 микромоль на литр. Назначение – оценка уровня гомоцистеина, который зависит от витаминов В6, В9 и В12. Метилмалоновая кислота, ММА, норма менее 0,4 микромоль на литр, назначение, оценка уровня витамина В12. Генетические тесты. Назначение, диагностика наследственных нарушений обмена витаминов, например, мутации в генах MTHFR, TC2. Анализ мочи на витамины. Назначение, оценка потери витаминов через почки. Витамин В12. Кобаламин и метилкобаламин. Витамин В12, кобаламин, это водорастворимый витамин, который играет ключевую роль в синтезе ДНК, образовании эритроцитов, функционировании нервной системы и метаболизме жиров и углеводов. Он является единственным витамином, содержащим кобальт, и существует в нескольких формах, включая метилкобаламин и аденозилкобаламин, которые являются биологически активными. Основное назначение витамина В12. Первое. Синтез ДНК и клеточное деление. Витамин В12 необходим для синтеза нуклеотидов и деления клеток. Второе. Образование эритроцитов. Участвует в процессе созревания эритроцитов, предотвращая мегалобластную анемию. Третье – функционирование нервной системы. Витамин В12 поддерживает миеленовую оболочку нервных волокон, обеспечивая нормальную передачу нервных импульсов. Четвертое – метаболизм гомоцистеина. Участвует в превращении гомоцистеина в метионин, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Пятое – энергетический обмен. Витамин В12 участвует в метаболизме жирных кислот и аминокислот. Синтез. Витамин В12 не синтезируется в организме человека. Он поступает с пищей животного происхождения, мясо, рыба, молочные продукты и всасывается в подвздошной кишке с помощью внутреннего фактора Касла. В крови витамин В12 связывается с транспортными белками и транспортируется к тканям. Метаболизм. Основные запасы витамина В12 находятся в печени. В организме витамин В12 превращается в активные формы. Метилкобаламин участвует в метаболизме гомоцистеина. Аденозилкобаламин участвует в метаболизме жирных кислот и аминокислот. Повышение уровня витамина В12 более 900 пикограммов на миллилитр. Первое. Избыточное поступление. Избыточное потребление с пищей, прием препаратов витамина В12, инъекции витамина В12, самолечение, ошибки в дозировке. Второе – заболевание печени, нарушение метаболизма и накопление витамина В12 в печени, цирроз печени, гепатит, токсическое поражение печени. Третье – лекарственные препараты, влияние на метаболизм витамина В12, оральные контрацептивы. Четвертое – злокачественные опухоли. Опухолевые клетки могут продуцировать белки, связывающие витамин В12, повышенный синтез транспортных белков, рак печени, почек. Пятое. Острый или хронический лейкоз, увеличение количества клеток, требующих витамин В12, миелопролиферативные заболевания. Шестое. Полицитемия, увеличение количества эритроцитов, повышенная потребность в витамине В12, истинная полицитемия. Седьмое. Аутоиммунные заболевания, нарушение метаболизма витамина В12, системная красная волчанка, ревматоидный артрит. Восьмое. Острая инфекция. Повышение уровня белков, связывающих витамин В12, активация иммунной системы, сепсис, туберкулез. Девятое. Синдром гипереозинофилии. Увеличение количества эозинофилов, связывающих витамин В12. Идиопатический гипереозинофильный синдром. Десятое. Генетические мутации. Нарушение метаболизма витамина В12, мутации в генах, связанных с транспортом витамина В12, транскобаламиновая недостаточность. Снижение уровня витамина В12 менее 200 пикограмм на миллилитр. Первое – дефицит внутреннего фактора Касла, нарушение всасывания витамина В12 в кишечнике, пернициозная анемия. Второе – атрофический гастрит, снижение выработки внутреннего фактора Касла, аутоиммунный гастрит. Третье. Нарушение всасывания, заболевания тонкого кишечника, малабсорбция, болезнь Крона, целиакия. Четвертое. Недостаточное потребление. Недостаточное поступление витамина В12 с пищей, вегетарианская или веганская диета, длительное отсутствие в рационе продуктов животного происхождения. Пятое. Паразитарная инфекция. Конкуренция за витамин В12, поглощение витамина В12 паразитами, инвазия широким лентецом дифлоботриум латум. Шестое. Хирургические вмешательства. Удаление части желудка или кишечника, уменьшение площади всасывания, гастроэктомия, резекция тонкой кишки. Седьмое. Лекарственные препараты. Влияние на всасывание или метаболизм витамина В12. Прием метформина, ингибиторов протонной помпы. Восьмое. Хронический алкоголизм. Нарушение высвобождения витамина В12 из пищи и нарушение всасывания. Алкогольная болезнь печени, алкогольный панкреатит. Девятое. Генетические нарушения. Нарушение транспорта или метаболизма витамина В12. Наследственный дефицит транскобаламина 2. Синдром Имерслунда-Гресбека. Витамин D. 25OH и 1,25OH плюс D2 и D3. Витамин D – это жирорастворимый витамин, который играет ключевую роль в регуляции кальция и фосфатов, поддержании здоровья костей, иммунной функции клеточного роста. Витамин D существует в двух основных формах – витамин D – эргокальциферол и витамин D3 – холикальциферол. Витамин D2 поступает с пищей, а витамин D3 синтезируется в коже под действием ультрафиолетового излучения. Основное назначение витамина D. Первое. Регуляция кальций-фосфатов. Способствует всасыванию кальций-фосфатов в кишечнике. Второе. Минерализация костей. Поддерживает плотность костной ткани. Третье. Иммунная функция. Модулирует активность иммунной системы. Четвертое. Клеточный рост и дифференцировка. Регулирует пролиферацию и апоптоз клеток. Разница между 25OHD и 1,25OH2D. 25OHD – основная форма витамина D, циркулирующая в крови. Используется для оценки общего уровня витамина D в организме. Период полувведения составляет от 2 до 3 недель. 1,25OH2D – активная форма витамина D. Образуется в почках и регулирует всасывание кальция и фосфатов. Период полувведения составляет от 4 до 6 часов. Уровень 1,25OH2D не всегда коррелирует с уровнем 25OHD, так как зависит от функции почек и уровня парадгормона, ПТГ. Повышение уровня витамина D более 100 нанограммов на миллилитр. Первое. Избыточное потребление витамина D. Высокое содержание витамина D в рационе или прием добавок, передозировка витамина D. Второе. Интенсивное воздействие солнечного света. Увеличение синтеза витамина D3 в коже, длительное пребывание на солнце. Третье. Гранулематозные заболевания. Макрофаги в гранулемах вырабатывают 1,25OH2D, саркоидоз, туберкулез. Четвертое. Лимфома. Опухолевые клетки продуцируют 1,25OH2D, лимфома Ходжкина. Пятое. Первичный гиперпаратиреоз. Повышение уровня ПТГ стимулирует синтез 1,25OH2D. Аденома паращитовидной железы. Шестое. Идиопатическая гиперкальциемия. Повышенная чувствительность к витамину D. Генетические мутации. Седьмое. Прием препаратов витамина D. Введение экзогенного витамина D. Прием холекальциферола или эргокальциферола. Восьмое. Заболевание печени. Нарушение метаболизма витамина D. Хронический гепатит. Девятое. Гиперфосфатемия. Компенсаторное повышение уровня 1,25OH2D. Почечная недостаточность. Генетические особенности, индивидуальные различия в метаболизме витамина D, полиморфизм генов, связанных с метаболизмом витамина D. Снижение уровня витамина D 30 нанограммов на миллилитр. Первое. Недостаточное потребление витамина D, низкое содержание витамина D в рационе, недостаток жирной рыбы и обогащенных продуктов. Второе. Недостаточное воздействие солнечного света, снижение синтеза витамина D3 в коже. Жизнь в северных широтах, использование солнцезащитных кремов. Третье – малабсорбция, нарушение всасывания жирорастворимых витаминов, целиакия, болезнь Крона. Четвертое – ожирение, депонирование витамина D в жировой ткани, метаболический синдром. Пятое – заболевание печени, нарушение превращения витамина D в 25OHD, цирроз печени. Шестое. Хроническая почечная недостаточность. Нарушение синтеза 1,25OH2D, хроническая болезнь почек ХБП. Седьмое. Прием лекарственных препаратов. Нарушение метаболизма витамина D, прием противосудорожных препаратов фенитоин. Восьмое. Пожилой возраст. Снижение синтеза витамина D в коже, возрастное снижение уровня витамина D. 9. Генетические нарушения. Нарушение метаболизма витамина D. Дефицит 1-альфа-гидроксилаза. 10. Острые и хронические заболевания. Повышенный расход витамина D. Инфекции, аутоиммунные заболевания. Витамин К. К1 и К2. Витамин К – это жирорастворимый витамин, который играет ключевую роль в процессах свертывания крови, метаболизме, костной ткани и регуляции кальция. Витамин К существует в двух основных формах – филохинон, витамин К1, и менохинон, витамин К2. Витамин К1 содержится в зеленых листовых овощах, а витамин К2 синтезируется бактериями кишечника и содержится в продуктах животного происхождения. Основное назначение витамина К. Первое – свертывание крови. Активирует факторы свертывания 2, 7, 9, 10 через процесс карбоксилирования. Второе – метаболизм костной ткани. Участвует в активации остеокальцина, который регулирует минерализацию костей. Третье – регуляция кальция, предотвращает отложение кальция в мягких тканях и сосудах. Четвертое – антиоксидантная активность, защищает клетки от окислительного процесса. Синтез. Витамин К1 поступает с пищей, зеленые листовые овощи, растительные масла, а витамин К2 синтезируется бактериями кишечника. Метаболизм. Витамин К всасывается в тонком кишечнике в присутствии желчи и панкреатических ферментов. В печени он превращается в активную форму гидрохинон, который участвует в карбоксилировании белков. Выведение. Витамин К выводится через почки и желчь. Его метаболиты могут рециркулировать в организме. Повышение уровня витамина К более 2,2 нанограммов на миллилитр для К1 и более 2,6 нанограммов на миллилитр для К2. Первое. Избыточное потребление витамина К. Высокое содержание витамина К в рационе, употребление большого количества зеленых листовых овощей. Второе. Прием препаратов витамина К. Введение экзогенного витамина К, прием фитаминодиона, витамин К1, для лечения гипопротромбинемии. Третье. Заболевание печени. Нарушение метаболизма витамина К. Хронический гепатит, цирроз печени. Четвертое. Холестаз. Нарушение выведения витамина К с желчью. Желчно-каменная болезнь, первичный билиарный холангит. Пятое. Ожирение. Увеличение запасов жирорастворимых витаминов. Метаболический синдром. Шестое. Прием антикоагулянтов. Компенсаторное повышение уровня витамина К. Прием антагонистов витамина К, варфарин. Седьмое. Гиперлипидемия. Увеличение всасывания жирорастворимых витаминов. Семейная гиперхолестеринемия. Восьмое. Беременность. Физиологическое повышение уровня витамина К. Нормальная беременность. Девятое. Генетические особенности. Индивидуальные различия в метаболизме витамина К. Полиморфизм генов, связанных с метаболизмом витамина К. Десятое. Инфекция кишечника. Увеличение синтеза витамина К2 кишечными бактериями. Дисбактериоз. Снижение уровня витамина К. Менее 0,1 нанограмма на миллилитр для К1 и менее 0,07 нанограмма на миллилитр для К2. Первое. Недостаточное потребление витамина К. Низкое содержание витамина К в рационе. Недостаток зеленых листовых овощей. Второе. Мальабсорбция. Нарушение всасывания жирорастворимых витаминов. Целиакия. Болезнь Крона. Третье. Заболевание печени. Нарушение метаболизма витамина К. Цирроз печени. Гепатит. Четвертое. Холестаз. Нарушение всасывания витамина К из-за недостатка желчи, желчно-каменная болезнь, атрезия желчных путей. Пятое. Длительный прием антибиотиков. Уничтожение кишечных бактерий, синтезирующих витамин К2. Прием широкого спектра антибиотиков. Шестое. Прием антикоагулянтов. Блокада действия витамина К, прием варфарина. Седьмое. Хронический алкоголизм. Нарушение всасывания и метаболизма витамина К, алкогольная болезнь печени. 8. Недоношенность. Недостаточное накопление витамина К в печени. Геморрагическая болезнь новорожденных. 9. Генетические нарушения. Нарушение метаболизма витамина К. Дефицит витамина К зависимых факторов свертывания. 10. Ожоги и травмы. Повышенный расход витамина К на процесс заживления. Тяжелые ожоги.